А Наталья Андреевна сказала: «Я смотрю, вы совсем овладели нашей Анной. Нехорошо, вы бросили свою даму». Она показала глазами на Аглаю, оживленно беседующую среди мужчин. «Неудобно, Андрей Андреевич». Трипольский нетерпеливым движением руки отвел назойливый веер. «Она не дама», — сказал он вкрадчиво и громко, явно рассчитывая на то, что его слова услышат все стоящие рядом. «Аглаша — крепостная девушка, вы разве не знали?» Наглец вопросительно смотрела Наталью Андреевну. «Скользкий гад какой!» — мелькнула в голове Анны. «Каков же негодяй оказался, а я-то, дура, чуть не влюбилась в него». «Не знала», — холодно и презрительно ответила Наталья Андреевна. Музыка по какой-то причине прервалась опять. Камердинер объявил: «Михаил Валентинович Удуев!» — стукнула палка. «Разве я просила дядюшку этого жандарма пригласить?» Переключаясь с Трипольского на вошедшего ротмистра, в раздражении подумала Анна. «Зачем же он мне такую гадость устроил? Зачем он его в список включил?» Трипольский сознательно шел на скандал. Но доводить ситуацию до полного накала наглец все-таки не решился. Оставив Анну, он оттеснил князя Валентина и в паре с Аглаей прошел в танцы по залу. Они были восхитительны. Стройная черноволосая девушка и изящный молодой дворянин. Следующая за ними пара выглядела как жалкая карикатура. Анне почудилось, что Аглая и Трипольский отражаются сразу во всех зеркалах, и это разозлило девушку. Она презрительным взглядом смерила жандарма, так не кстати появившегося теперь. Анна Владиславовна была уверена в себе, она никак не хуже этой Аглаи, но она одна. Почему-то в доме Бурсы было заведено не назначать танцы и не планировать пары. Здесь все происходило каким-то стечением обстоятельств. Даже оркестранты точно не знали, что будут играть, никакого протокола. В первых трех танцах Анна, как виновница торжества, была на расхват, но на четвертый никто из кавалеров не подошел и не пригласил юную хозяйку бала. Не имеющая практики в языке тайных знаков и полунамеков, девушка даже растерялась. Но рядом раздался голос княгини. «Действуй, ну что ты замерла?» — одними губами сказала Наталья Андреевна, указывая взглядом на несчастного Василия. С трудом припоминая движение, которое она столько раз проделывала перед зеркалом, Анна Владиславовна подняла правую руку, будто оправляя свой воротник, и одновременно бросила быстрый взгляд на молодого офицера. Эффект превзошел все ожидания. Как зачарованный! На деревянных ногах гренадерский поручик пошел через залу к Анне. Он еще до конца не оправился от быстротечного любовного контакта с графиней Полонской и весь дрожал. Запинаясь, Макаров предложил Анне следующий танец. «Чучело», — подумала Анна Владиславовна, подавая руку поручику, — «если это влюбленное чучело не удержит фигуру танца, то я умру». «Я умру, если вы будете дурно вальсировать», — шепнула она в ухо Василию. «Будете хорошо вальсировать, я обещаю серьезно подумать о вашем предложении». После этих слов, на первый взгляд, совершенно искренних и чистых, но в негласном регламенте бала, выходящих за любые рамки, Василий Макаров, и так уже погибающий от неловкости, почти что окаменел. Ноги его не гнулись, дыхание остановилось, тогда как сердце просто раздирало тугой мундир. Когда прозвучали первые такты вальса, Трипольский склонился к уху Аглаи и шепнул что-то, и глаза девушки насмешливо вспыхнули, но музыканты сбились. Очень неудачные были в тот день музыканты. Образовалась пауза, и Василию все-таки удалось справиться с своим волнением. Единственным человеком, который заметил появление хозяина особняка, был ротмистр Удуев. Бурса спустился по лестнице, отдал короткие распоряжения слугам и исчез в другом конце залы. «Что-то произошло», — подумал Удуев. «Что-то весьма серьезное. У человека без веска на то причины не может быть такого выражения лица. У этого человека вообще не может быть подобного выражения лица. Он умеет прятать свое лицо от других, умеет прятать свои чувства. За окнами сыпал сухой снег. Снег закручивало, било в стекла, и он блестел, преломляя свет огромных люстр. «Вальс!» — вторично объявил воспроизводитель. Но опять первые такты были прерваны. Прерваны громким стоном. Анна сбросила с своей талии руку несчастного Василия и в раздражение повернулась. Все замерли. Где-то в доме быстро одна с другой хлопали двери. В образовавшейся тишине были слышны напуганные и возбужденные голоса невидимых слуг. Все присутствующие в зале хорошо видели, как лицо Аглаи побелело. Губы смялись в болезненной гримасе. «Ничего». — прошептала она с трудом. — Сейчас пройдет. После долгих мгновений Аглая стояла неподвижно, вцепившись в локоть своего партнера, потом качнулась и упала. По залу прокатился вздох. Поймав девушку на руки, Трипольский крикнул «Воды!», после чего, не дожидаясь, пока принесут воды, схватил с подноса замершего в испуге лакея бокал с ледяным шампанским и плеснул его в лицо Аглаи. Глаза девушки закатились, она вся дрожала, как от сильного озноба, но каким-то невероятным усилием все-таки проговорила: «Простите, барин». Голос ее звучал еле слышно, но не было вокруг человека, не понявшего этих двух слов. «Рана еще не зажила», — объяснил Трипольский, — «но, думаю, она скоро очнется». «Что ж, серьезное ранение». Приближаясь, поинтересовался ротмистр Дуев. «Пустяк! Попала под французскую пулю. Никакой опасности!» В голосе Трипольского явно прочитывалось беспокойство. «Она молодец! Она очень сильная! Вот увидите, завтра на балу у графа Т мы опять будем с нею танцевать!» Трипольский сам укутал Аглаю в шубу и вынес на руках на улицу. Все кинулись к окнам. В полутьме за снегом можно было разглядеть, как Андрей Андреевич устраивает девушку в санях, накрывает ее пологом, после чего долетела с улицы резкая «Гони!» и сани с шелестом растворились во мраке.